И вот, значит, в тот несколько фантастический период моей жизни мы с тетушкой почти каждый вечер ходим в кино и почти каждый вечер смотрим по две картины. Первую, как правило, смотрим в одном из клубов, а вторую в нашем центральном кинотеатре «Апсны», где директором тогда работала тетушкина давняя приятельница тетя Медея. Разумеется, у тети Медеи мы ее смотрим бесплатно и чаще всего на третьем сеансе. Помню маленькую фанерную пристроечку внутри помещения кинотеатра под лестницей, ведущей на галерку. Убогость этой фанерной пристройки взрывается, чуть откроешь дверь, сокровищами ее внутреннего убранства. Сочетание ярчайшего электрического света и волшебных цветных афиш, которыми оклеено все стенное пространство помещенницы. Одни афиши славны как бы сказочностью невозвратимого прошлого. Они говорят о фильмах, которые я уже никогда не увижу, но ребята, те, что постарше лет на 5, знают их и с восхищением рассказывают о них как ветераны. «Знак Зеро», «Мисс Мент», «Красные дьяволята». Другие афиши, снабженные легким пьянящим словом «анонс», мягко утешают, улыбаются, как бы говоря, не все счастье в прошлом, кое-что будет и в будущем, например, ошибка инженера Кочина, граница на замке. Афиши вообще сами по себе почему-то волнуют, словно несут на себе мгновенный жар пронесшейся кометы праздника. Рассматривать их доставляет огромное удовольствие. Пока тетушка разговаривает с тетей Медеей, сидящей за маленьким столиком, скорее напоминающим туалетный, чем учрежденческий, я впиваю и впиваю в себя аромат этих афиш. Иногда в кабинете к тете Медеи всовывается голова одной из работниц кинотеатра. «Звонок давать?» — спрашивает она. «Подожди, я скажу», — отмахивается от нее тетя Медея, и, затягиваясь бесконечной папироской, продолжает свой бесконечный, как тетушкины 35 лет, рассказ о своей жизни. Его нехитрую суть, как мне казалось, я сразу уловил. Она была замужем за одним человеком, но потом он ушел к этой негодяйке. Иногда она его самого тоже называла негодяем. И тогда мне казалось вполне естественным, что негодяй ушел к негодяйке, и я никак не мог понять, о чем тут жалеть, и зачем это все переживать тысячу раз. Тетушка обычно слушала ее, глядя в ее бледное, по-видимому, когда-то привлекательное лицо, также жадно куря и пуская изо рта воинственные струи дыма. Так как расстояние между ними было небольшое, они обе, выдыхая дым, приподымали головы, чтобы не дымить друг другу в лицо, и иногда струи дыма перекрещивались в воздухе, как бы пронзая призрак негодяйки. Тетушка слушала ее рассказы, все время давала ей советы, которые сводились к тому, что этой негодяйке непременно надо отомстить, опозорить, унизить ее. Рассматривая афиши, я краем уха слушал эту болтовню и прекрасно понимал, что все это вздор, что само предложение отомстить негодяйке никак невыполнимо, потому что она жила в Тбилиси, а мы жили в Мухусе. Так что все это было пустыми словами. Я также чувствовал, что сама энергичность предлагаемых тетушкой мер идет от их невыполнимости. Но в то же время они взбадривают тетю Медею, как бы показывают ей, насколько эта негодяйка мерзка и как она достойна кар, даже если эти кары не настигнут ее. В конечном итоге все эти свирепые советы, предлагаемые тетушкой, как-то полностью оправдывали наше бесплатное посещение кино. Иногда дверь кабинета отворялась каким-нибудь посетителем кино, возмущенным то ли билетом, выданным ему на проданное уже место, то ли еще чем-нибудь. В таких случаях тетя Медея прерывалась с большой неохотой или даже откровенным раздражением, в зависимости от общественного положения посетителя. И нередко от возмущения закашлявшись, она и так все время покашливала, начинала стыдить этого жалобщика или, указывая на тетушку, просила его подождать, пока она поговорит с предыдущим посетителем. При этом тетушка неизменно выражала всем своим видом, что вот она в кои веки вошла к директору по важному делу, а ей и пару слов не дают сказать. Некоторые посетители, у которых вообще никакого билета не было, тут же направлялись в правительственную ложу, и они с важностью следовали туда чаще всего целыми семействами. Интересно, что как только дверь за ними закрывалась, они награждались каким-нибудь презрительным замечанием, как я понимал, за то, что они, не будучи правительством, лезут в правительственную ложу. Вообще правительство я никогда в кинотеатре не видел. Этим, видимо, и пользовались такого рода люди. Судя по всему, они занимали в обществе такое положение, что сидеть на обычных местах они уже не хотели, а до правительственного места не дотягивали. Вот им и приходилось просить тетю Медею. «Подумаешь, в Абсоюзе работает, — говорила тетя Медея, — или что-нибудь в этом роде. Забыл, как его отец петрушку на базаре продавал?» «Эта гальская кекелка тоже себя дамой почувствовала, — добавляла тетушка в адрес жены этого работника непонятного Абсоюза. Если мест в кинозале не было, тетя Медея усаживала нас в распахнутых дверях кинозала, куда мы перетаскивали стулья из кабинета. Обычно она усаживалась рядом с нами, если картина была им не очень интересна, они полушепотом продолжали свои разговоры про эту негодяйку. Если мы попадали на последний сеанс, я время от времени засыпал, потом просыпался, силясь понять, что делается на экране, и снова засыпал. Таким образом, именно в дверях переполненного зала мы смотрели картину «Петр I», и я все время мучительно старался продрать глаза и понять, чего этот Петр I все время кричит, дерется палкой и прыгает, кажется, из окна во время наводнения. Помню, он мне не понравился своими кошачьими усами, а главное — чувством опасности этого человека, от которого не знаешь, чего ожидать. Помню такой длинный киножурнал с речью товарища Сталина, который он произносил на каком-то собрании. Он стоял на трибуне и, по-видимому, чувствовал себя очень свободно. Громко звякал бутылкой о стакан, наливая себе воду, чуть-чуть отпивая и продолжая говорить. Так как я тогда был слишком мал, чтобы оценить величавость его движений, я их воспринимал как странную замедленность. То, что окружающие меня взрослые речь Сталина понимали не больше меня, было ясно из того, что все они обсуждали одну единственную фразу из всей речи, которая и мне именно тогда же в кино показалась живой, ясной и мудрой. «Семья не без урода», — сказал тогда вождь в своей речи. И я тут же стал мысленно подыскивать в знакомых семьях какого-нибудь урода, а в некоторых семьях я находил по несколько уродов. Интересно, что в семьях, которые мне казались до этого идеальными, я, подумав как следует, начинал находить урода. При этом меня поражало, как они ловко маскировались, скрывая свое уродство. И именно те вдруг мне представлялись уродами, которые меньше всего до этого казались подозрительными. Мысленно просматривая их поведение, я вдруг обнаруживал трещинку странностей, которая соединялась с другими трещинками странностей. И все это вместе складывалось в картину скрытого и потому еще более уродливого уродства. Полное отсутствие каких-либо странностей воспринималось как особо изощренная странность, так что ни одна семья не могла рассчитывать на исключение. Ведь сказано, семья не без урода, значит, надо искать и находить. Из разговоров взрослых по поводу этих мудрых слов я понял, что, оказывается, у великого отца есть сын Вася, который очень плохо учится. И вот, исчерпав все доступные средства, а ему, разумеется, были доступны все существующие в мире средства, и убедившись, что сын Вася упорно продолжает плохо учиться, он пришел к неотвратимому выводу, что, оказывается, тут ничего нельзя поделать, что, оказывается, это такой закон природы, в каждой семье должен быть урод. Интересно, что, узнав про сына Васю, который, несмотря на все старания великого отца, плохо учится, я почувствовал к вождю какое-то теплое чувство. Должен со всей определенностью сказать, что этого теплого чувства у меня к нему никогда не было. Иногда это меня мучило как-то, но я ничего с этим поделать не мог. Несколько позже, уже будучи подростком, я узнал, что и у некоторых моих сверстников тоже не было этого теплого чувства. У меня по поводу многих картин, которые я тогда смотрел, были свои недоумения, как я теперь понимаю, довольно здравые. Так, например, бесконечные шпионские картины, которые сами по себе мне очень нравились, были все-таки во многом недостаточно убедительными. В каждой картине, кишмя кишевшей шпионами, все они к концу оказывались выловленными. То, что наш отважный чекист, в которого многие из них стреляли и вполне могли убить, все-таки оставался живым, в худшем случае раненым в руку, так что он, по крайней мере, мог обнять и вдумчиво поцеловать свою жену или невесту, пришедшую к нему в больницу, меня не очень смущало. Ну ладно, думал я, хотя это выглядит немного по-детски, все-таки приятно, что такой смелый, симпатичный парень остался живым. Неубедительным было другое. А именно то, что в каждой картине вылавливали всех до самого последнего шпиончика. Ни одному не удавалось удрать. Я даже часто себя ловил на постыдные мысли, что хотел бы, чтобы хоть один шпион сумел утаиться. Для чего я это хотел? Прежде всего для того, чтобы сделать убедительными остальные картины про шпионов. Уцелел один, стало быть, он завербует растратчиков, доверчивых ратозеев, вызовет по приемнику новых шпионов из-за границы. Ведь будут другие картины про шпионов, и тогда будет ясно, откуда они взялись. А так, после каждой картины получалось, что все шпионы выловлены, и любимый город, как поется в песне, может спать спокойно. А потом оказывается, что все равно полным-полно шпионов, и незачем было уверять любимый город, чтобы он спал спокойно. Помню еще одно недоумение. Показ фашистов сопровождался такой страшной музыкой, от их облика исходила такая беспощадная свирепость, что я иногда в ужасе поворачивал голову, чтобы, увидев рядом горбоносый профилек тетушки, кстати, невозмутимый, убедиться, что мне лично ничего не угрожает, что я далеко от всего этого и в полной безопасности. Хотя это отчасти успокаивало, вернее, успокаивало как-то физически, нравственно, я испытывал немалые терзания. Мой трепещущий организм явно отказывался совершать подвиг в таких условиях. Например, в картине про испанского мальчика Педро, который, каким-то образом оказавшись на фашистском корабле, обнаруживает в трюме ящики с бомбами, на которых для маскировки, нет предела их коварству, написано «Шоколад». И вот этот отважный мальчик решил взорвать корабль и, набрав кочегарке полное ведро жару, проносит его в трюм. И вот он идет с этим ведром, ужас, и каждую секунду его могут обнаружить фашисты, и музыка своей назойливой тревогой подтверждает это. Я смотрю, я слушаю. Я чувствую всем телом леденящий душу страх, с унижающим, растаптывающим стыдом чувствую, глядя на Педро, что нет, я этого не смог бы сделать. Правда, на следующий день, среди дневного сияния, вспоминая картину, уже отдаленную хотя бы от этой ужасающей музыки, и успокоенный знанием счастливого конца этой истории, я как-то снова начинаю храбриться и верить, что, пожалуй, и я смог бы повторить подвиг республиканского мальчика Педро. Между тем время шло. Мама ворчала, потому что по утрам ей стоило невероятных трудов поднять меня с постели, но тетушка в нашем доме главенствовала над всеми, тем более я сам с огромным удовольствием окунался в этот киношный разгул. Иногда тетушка по какой-то неожиданной причине охладевала к своей подруге, и мы прерывали на несколько дней свои кинопоходы или ограничивались просмотром одной картины в каком-нибудь из клубов. Я как-то никогда не мог понять, почему она к ней охладевала. Потому что внешние их отношения как будто никак не менялись, но иногда, возвращаясь после кино домой, она вдруг начинала говорить о муже своей подруге с какой-то предательской теплотой, и получалось, что ему ничего не оставалось делать, как уйти от этой несносной женщины. «Не давай ей себя целовать», — советовала она мне, хотя я и сам терпеть не мог все эти взрослые поцелуи. А тут при встрече они сами чмокались, и подружки ее меня чмокали. И как-то получалось, что стыдно увертываться от близкого человека, да еще, пользуясь этой близостью, бесплатно смотреть кино. «Все-таки легочница», — добавляла она, выговаривая последнее слово с каким-то презрительным украинским придыханием. «Говори, что родители тебе не разрешают». «Вот глупая», — думал я, злясь на тетушку, — «как же это я скажу, когда ты же всех уверяешь, что ты меня воспитала, и поэтому ты и есть истинная родительница?» Но вот однажды вечером наступил час расплаты. Тетушка, поругав брата за плохие отметки, по-видимому, решила показать ему пример хорошей учебы и самой отдохнуть на моих хороших отметках. С этой целью она вдруг попросила меня принести мою домашнюю тетрадь. Обычно она в мои домашние тетради никогда не заглядывала, а только смотрела табель, и лично у себя держала мою уже слегка пожелтевшую похвальную грамоту за первый класс, как маленькое знамя наших фамильных побед. Мне ничего не оставалось, как пойти домой за тетрадью, о плачевном состоянии, которое я один знал. На меня нашло какое-то отупение. Я почему-то не пытался ни улизнуть от ответственности, ни схитрить, скажем, сказать, что тетрадь у учительницы, а дневников у нас тогда не было. В общем, в состоянии какого-то отупения я спустился вниз к себе домой, вытащил из портфеля тетрадь и обреченно понес ее наверх. Не знаю, на что я надеялся. В этой тетради сначала шла отличная отметка, потом две хорошие, а потом уже оценки, выражающие все возрастающее недоумение учительницы, переходящее в ужас. Смутно помню, что какая-то надежда была, но на что я надеялся, никак не могу вспомнить. На то, что тетушка посмотрит первые три отметки и захлопнет тетрадь? Нет, зная ее ненасытность, чрезмерность во всем, я никак не надеялся на это. На что же я все-таки надеялся? Трезвый анализ воспоминаний не оставляет никаких других признаков надежды, кроме надежды на чудо. Да, по-видимому, оставалась слабая надежда на чудо. Разумеется, не обязательно какое-то сверхъестественное чудо. Я мог надеяться на вполне реальное чудо, например, гости нагрянули, а такое бывало частенько. В таком случае, конечно, казнь пришлось бы отменить. То, что в тетушкиной кухне сидели дядя Алихан и дядя Самуил, не принималось в расчет. Они были соседями по двору, и тетушка не постеснялась бы при них опозорить меня. И вот я снова вхожу в тетушкину кухню. Как бы с особой нарочитой силой, чтобы ярче меня опозорить, озаренную электрической лампой. Вижу бабушку, сидящую возле печки, она там всегда сидит, независимо от времени года. Рядом с ней мой сумасшедший дядюшка, потому что ей приятно всегда держать его под рукой. Ну, там, подать что-нибудь, принести, унести, а еще для того, чтобы, если ему кто-нибудь из остальных предложит что-нибудь сделать, ей легче было бы отменить или поддержать эту просьбу. Дело в том, что бабушка была для дяди высшей властью. Он, конечно, в основном делал все, что ему говорила тетя, но если это происходило на глазах у бабушки, он всегда оглядывался на нее, и она движением головы или руки подтверждала, что это надо сделать, или, наоборот, не советовала. Иногда во время уборок, они происходили очень часто, учитывая яростную чистоплотность тетушки, Бабушка, жалея дядю, которому приходилось таскать и сливать грязную воду, давала тайный приказ бастовать или, чтобы смягчить столкновение с тетушкой, притвориться больным. Пожалуй, самое смешное во всем этом была быстрота понимания дядюшкой того, что от него требуется. Намек на то, что ему надо отказаться от работы, он понимал гораздо быстрее, чем самое толковое разъяснение того, что надо сделать. Впрочем, тогда мне было не до всего этого. И вот я, значит, вхожу в кухню, где за столом сидит тетушка во главе стола на кушетке. Напротив нее дядя Алихан, ждущий моего дядю, чтобы сыграть с ним пару партий в нарты. Рядом с Алиханом мой брат, нисколько не смущенный предстоящей педагогической пыткой. От избытка темперамента он все время ерзает, озирается на дядю Колю, чтобы выбрать момент и подразнить его. Но выбрать момент трудно, потому что с одной стороны бабушка, а с другой тетушка перекрестно просматривают его кругозор. И, наконец, рядом с тетушкой дядя Самуил, бдительно подтянутый, в любую минуту готовый отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право считать себя караимом.